как все устраивается, само собой, по чьей-то неведомой ему воле. Вот и неправда. Должен знать, кататься на качелях, таков у нас обычай. Будущая невеста должна развлекаться, садись для равновесия. Царские качели были большие, в форме ладьи, с дверкой посредине, с двумя сиденьями по краям, о четырех столбах, венчающихся резными головами птиц, с соответствующими перекладинами, толстыми ремнями и металлическим механизмом с плавным ходом. — У меня закружится голова, княгиня, — сказал Бомели. — Иного выбора нет, иначе мы не сможем переговорить и договориться. Бомели неохотно открыл дверцу. Княгиня помахала длинным пером павлина, который был у нее в руках, и забралась в ладью. Подошел мальчик и стал потихоньку раскачивать качели. Бомели подозрительно посмотрел на него. — Откуда мальчик? — Это тот рок-внук старика из холопов Василия Грязнова, который водит звонаря на дозорную колокольню. В свободное время мальчик прислуживает нам, — пояснила княгиня. Вид у нее был беззаботный. — Как себя чувствуешь, медик? — Хорошо, — уныло ответил он. — Ты первый голос в нашем хоре, — попыталась подбодрить его княгиня Анна. — Неправильно, самый звонкий. Она улыбнулась. — Но не думай, что именно ты попадешься первым. Труднее всего протопопу. Каждый занял свое место для борьбы. Почему? Он должен достать медную дощечку с рисунком из серебряного сундука. Я считаю, можно обойтись без нее. Это, наверное, схема подземных ходов. Даже наверняка. Он вновь тревожно оглянулся по сторонам. Она хорошо известна. Я потом тебе покажу кое-что у вас в подвале. Там есть на что тебе посмотреть и что запомнить, если представится случай, конечно. — Святой грек не мог ошибиться, — уверенно сказала княгиня. — Но поставил это условие на четвертое место, — возразил он и перечислил, разгибая пальцы, как делают англичане. — Царице скажи, что для спасения нужно лечь в гроб. Туда мы ее положим спящий. Это я теперь сделаю, возможно, легко с твоей помощью. Ей также поможет летающий человек, что мне до сих пор абсолютно не ясно. Второе условие. Третье. Старуха с клюкой, что тоже полная загадка. И только на четвертом месте рисунок на медной доске из серебряного сундука у изголовья царского ложа. Но зачем государю иметь такой план и хранить среди, наверное, самого ценного? — спросила она. — Ведь с ключом от этого ларя он никогда не расстается. С десяток подручных знают систему подземных ходов и переходов, и государю не обязательно помнить подробности, а ведь он хранит дощечку, как зеницу ока. Лейб-медик опять оглянулся. Стражники столпились у ворот, привезли какую-то поклажу для невесты. — Возможно, княгиня, ты и права. Оставим домыслы. Мне не нравятся люди с красными ушами. Главное то, что нам придется делать. Мы, видимо, хорошо поняли. Но тебе понадобится, Анна, очень хорошая память. Тебе многое придется запомнить. Тут нужен порядок и строгая последовательность. Любая ошибка обойдется слишком дорого. В следующий раз здесь же я передам тебе все необходимое и расскажу детально о своих предписаниях по назначенному лечению. Марфе тоже объясню, как действовать. Буду заглядывать ежедневно, как царь приказал. Княгиня молчала. Другой молодой охранник отстранил мальчика и взялся раскачивать лодочку качели. — Что мне теперь делать? — спросил, волнуясь, медик. — Иди за мной, — ответила княгиня. Анна дала знать, чтобы остановили качели. Подруга, царевна и царский лейб-медик направились к покоям, который венчал терем. Наступал практический этап осуществления намерений заговорщиков. В горнице, где находилось несколько надутых собственной важностью и разодетых в дорогие одежды старух, княгиня сказала сенной девушке, чтобы та проводила государева доктора в светлицу терема и оставила лекаря и царскую невесту одних. Таково распоряжение монарха. Бомелий, поджилки у него тряслись, поднялся наверх. В скорости они были вдвоем, без свидетелей. Царская Невеста стояла на коленях перед иконами, спиной к нему.